Розамунда с гостем допоздна засиделись в сумрачном и сыром обеденном зале, где с капителей колонн на них взирали искусно вырезанные птицы и звери. Хлоя, суетившаяся поодаль, наконец набралась смелости поинтересоваться судьбой оруженосца по имени Герт Ордуэй. Оруженосец был легко ранен, но с тех пор рана его зажила. «Невозможно забыть его меткие удары алебардой», — промычал сэр Гастон, обгладывая с косточки мясо барашка. «Удаль саксонского молодчика повсеместно отмечалась в войске герцога Боэмунда». После того, как обеденный стол был полностью очищен, Розамунда провела гостя в небольшой садик, где умиротворяюще распевали птицы, а прохладный ветерок с Босфора разгонял дневную жару. Они уселись под раскидистой сосной. Рыцарь положил свою раненую руку на принесенную слугами подушку. Разгоряченный бесчетными кубками вина, Гастон из Бона с удовольствием распространялся о возможных последствиях битвы под Дорилелеумом. Несколько дней прошло в спортивных развлечениях, за пытки которым их подвергали мусульмане, христиане мстили, обезглавливая пленных неверных одним взмахом секиры или меча. Богохульных турок сотням раздевали до пояса и с завязанными за спиной руками ставили на колени. Сверкал клинок, и головы катились по земле. «Никто не хоронил мертвецов», — рассказывал сэр Гастон. «Равнина Дорилеума превратилась в огромный, невероятно вонючий морг. Тяжело раненые погибли, как и следовало ожидать». А свое выздоровление сэр Гастон объяснял тем, что к его ране своевременно приложили до красна раскаленное лезвие топора. Это прижгло рану и остановило потерю крови. Всего через неделю он уже был в силах сесть на мула и приехать в Константинополь. Его нынешняя миссия, как он пояснил дамам, заключается в том, чтобы подыскать замену для 17 павших воинов отряда. Сейчас они, несомненно, наслаждаются радостями рая, как это было обещано тем, кто падет по дороге в Иерусалим. Сэр Гастон упомянул в своем рассказе и о странной эпидемии, которая обрушилась на христианское войско как раз тогда, когда оно двинулось по скудным равнинам к горам Армении и к знаменитым городам Филадельфии, Цезарея и Гераклея. За ними, как говорили, лежали сказочные города Алеппо и Антиохия с улицами, мощенными серебром. Иерусалим? По-видимому, никто толком не знает, как далеко находится священный город. Сам сэр Гастон полагал, что Иерусалим расположен не дальше, как в неделе пути за Антиохией, а она, в свою очередь, располагалась в какой-нибудь сотне миль от Золотого Рога. Так, по крайней мере, говорили в войсках. Розамунда подробно расспрашивала своего гостя о характере ранения мужа и узнала, что турецкое копье со всей силой ударило барона Дрога в бок. Стальные кольца его кольчуги не порвались, но не смогли предотвратить серьезных внутренних повреждений. Очевидно, пострадали кровеносные сосуды, так как барон Четерара сплевывал темно-коричневые кровяные сгустки. Более того, сильнейший удар, даже смягченный шлемом, заставил его потерять сознание. Многие крестоносцы, получившие подобные удары в голову, бродят по лагерю, как сонные мухи, они тупо смотрят перед собой и что-то неразборчиво бормочут. «Остались ли в отряде знатные женщины?» — поинтересовалась Розамунда. «Всего несколько, миледи. Большинство этих нежных созданий не смогли перенести солнечного пекла, плохой воды и недостатка пищи. Но а как же эти бедняжки существуют?» — допытывалась рыжеволосая дочь Роджера де Монтгомери. «Спят, завернувшись в одеяло, на голой земле рядом со своими мужьями или покровителями». Сэр Гастон хихикнул. «Никаких любовных отношений. Им даже нечем заменить изорванные или украденные бродягами одежды. Бродяги и воры — Это настоящая чума. Тогда что же они на себя надевают? Пискнула откуда-то из темного уголка Хлоя. Они носят одежды, захваченные у неверных, ответил гость. И представьте, им очень нравится их легкость и прекрасные ткани. Количество христиан, по примерным подсчетам сэра Гастона, уменьшилось на 20 тысяч человек. Если добавить к этому потери, понесенные под Никеей, то уже около четверти христианское воинство погибло, оказалось в плену или по слабодушию отправилось обратно. По дороге в Византию ему встречалось немало трусов и малодушных. Розамунда выпрямилась на своем сиденье. «Извините меня, сэр Гастон, я вела себя крайне необдуманно и себелюбиво. Вы, должно быть, смертельно устали, а ваша рука мучительно горит». «Нет, он чувствует себя хорошо», — солгал сэр Гастон и постарался подтвердить это движением руки, пытаясь создать впечатление, что он владеет пальцами. Розамунда поднялась. «От всей души благодарю вас за вашу любезность». «С чувством», — сказала она, — «жаль, что теперь я должна удалиться». «Удалиться?» «Да. До утра еще много надо сделать». «До утра?» Норман, вставая, застонал. Никогда еще Розамунда Четраро не выглядела столь царственно, как сейчас, при свете звезд. «Да, утром я найду какой-нибудь отряд, отправляющийся в крестовый поход, и двинусь с ним на юг». Сэр Гастон с удивлением посмотрел на нее. «Но, миледи, разве вы не слышали мой рассказ о грустной судьбе наших франкских дам? В каком ужасном положении они влачат свое существование? Я знаю только одно. Отец ребенка, которого я ношу, лежит раненый и беспомощный», — ровным голосом произнесла Розамунда. «Повинуясь своим чувствам и своему долгу, я должна быть и рядом с ним». Баронесса Четраро не добавила, что горела желанием сбежать от унылого безделья, подозрительности и интриг Константинополя. Как жаждала она снова вдохнуть свежий, не надушенный воздух, снова сесть верхом на лошадь. Ей было бы даже приятно снова услышать грубые шутки воинов и позвякивание снаряжения, которое чистили слуги. Это было бы приятнее для ее ушей, чем звуки виол и арф. На следующее утро сэр Гастон навестил сестру своего военачальника и рассказал ей об отряде каталонцев. Они намеревались на следующий день отправиться на подкрепление армии графа Раймонда Тулузского. Их предводитель был готов, разумеется, за щедрое вознаграждение, сопровождать баронессу Четраро на юг.